И здесь можно отметить две причины. Одна, что Господь, после того, как ты мне это сказал, мне уже ничего не надо, все померкло, все теряет смысл, потому что умираю. И то, что меня увлекло, хотел рассматривать, смотреть, все, смерть забирает уже все. Все погасло, оно уже не мое, оно почти не мое, оно почти мне не принадлежит. И второе, для молитвы вернуться к стене, чтобы ничто его не отвлекало. Вы знаете, как непросто молиться, когда рядом люди, которые отвлекают. Вот почему Писание говорит, даже в своем доме, даже в своем доме, зайди куда? В комнату твою, запри дверь, которую за собою, и что? И помолись отцу твоему, который в тайне. То есть, чтобы ничто тебе не мешало, чтобы ты мог соединиться с Господом в молитве, чтобы ты мог ему говорить, и никто не прерывал твоих мыслей. Язык и здесь делал все вот с этой точки зрения правильно. Ну, а мы посмотрим дальше, правильно это было или неправильно. Все-таки оно казалось не совсем то, что надо он сделал. Мы будем читать дальше. Но чем можно было аргументировать позицию, умоляя Господа? Вот когда тебе сказали, ты уже умираешь, у тебя уже нет будущего. У тебя есть только прошлое, что ты делал. И ты можешь на это опереться. И Езеке было на что опереться. В его прошлом была искренность, было чистое хождение перед Богом. Впереди ничего, надежды уже нету. А глянул назад, а там где что сказать? Я бы очень хотел, чтобы мы в нашей жизни, я и сам не собираюсь еще умирать, и никого не хороню, но я очень хотел бы, чтобы когда мы оглянемся назад, чтобы мы увидели то, что Господу приятно. А вот оглянувшись назад, каждый из нас думает, что Господь увидит, когда или я увижу, если нужно будет сказать Господу, Господь, вот я делал то, я делал то, я делал то. Будет ли сказать, что делал? Хотя Богу не надо это говорить. Он сам знает все. Но вот здесь такая ситуация. Повернулся, посмотрел, и знаючи, что Бог любит праведных, ему было что сказать? И не только ходил верно, но и сердце было вложено туда. Я не просто был, наружным исполнителем твоей воли. Я это от сердца делал. А Господь как раз и предлагает. Помните это место из Священного Писания? Сын мой, что отдай мне? Сердце. И больше всего хранимого. Храни что? Сердце. Ибо из него источники жизни. Вот с этой точки зрения, как мы храним свое сердце? На что больше обращаем внимание? На пенсию, которую прячем так, чтобы никто не нашел? Или на сердце? Тут, наверное, самое маленькое. Я когда-то говорил на эту тему, я говорил, вот у вас есть нечто ценное, вы можете сравнить, что больше храните, сердце или ценности. Одна сейчас так говорит, а у меня ничего нет, у меня не с чем сравнить. Я говорю, а ты свою пенсию на забор ложишь когда-нибудь? Или ты получишь еще 300 тысяч, и куда? Ну, наверное, чтобы никто не забрал. Ну, ничего не сказал. Ну, как это нету? Ну, как нету? Но есть нечто то, что мы храним, и можем сравнить, как храним то, что драгоценное, и как храним сердце. И, наверное, анализ будет не в пользу сердца. Наверное, не в пользу сердца. Эту пенсию 10 раз пересчитаю в день, сколько там, чтобы сосед, чтобы квартирант не забрал, а сердце, кто наблюдает за этим сердцем? Оно само по себе, хотя, само по себе сердце не может, это же наше сердце. Я просто выражение такое употребил. И потому здесь вот, когда Езекия говорил, он как раз и на сердце обратил внимание. Потому что он знал эти истины. Вообще, евреи, они некоторые вещи гораздо глубже знали. То, что мы сегодня открываем, они уже давно знали это. Узнавали там, какую форму имеет земля. А евреи читали Библию, да знали, что она круглая. Им не надо было выдумывать ничего. Но поэтому и Езекия, думаю, как царь, он получил и образование достойное на то время. И он понимал многие вещи, и понимал, что Бог очень внимательно за сердцем наблюдает. Ему важны и дела наши, но дела, они более важны для нас в отношении людей. А для Бога очень важно не дело, а сердце. Не факт, что ты так сделал, а факт, сам ощущение в чем заключается? Как ты мог такое сделать? Вот почему ты такое сделал? А ну, дело есть дело. Дело уже идет за сердцем нашим. Поэтому хотелось бы, чтобы мы сегодня тоже обратили внимание на сердце. Потому что Езекия на это обратил внимание. И Священное Писание отметило вот эту истину. Еще раз перечитаю. «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно, с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих. И заплакал Езекия сильно. И было слово Господне к Исаии и сказано». Вот смотрите, что таки. Насколько Бог обращает внимание на слезы. Езекия заплакал сильно. Не запрыгал сильно, не заорал сильно. Заплакал сильно. Он вложил сюда все свои чувства. Может быть, это были отчаяния какого-то, может быть, не знаю, как это назвать на сегодняшний день. Но видно было, что ему это было очень неприятно, что он умрет. И он заплакал сильно. И заплакал Езекия сильно. И было слово Господне к Исаии и сказано: «Пойди и скажи Езекии, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои. И вот, я прибавлю к дням твоим 15 лет». Знаете, что 15 лет – это все-таки большой отрезок времени. Это даже 5 лет, и то-то много. 5 лет, и то это уже много. А 15 лет – это большой отрезок времени. Бог добавил ему, потому что он заплакал сильно, но не готов был другими словами. Как бы вы тут ни говорили, но Езекия был не готов умирать. Я опять возвращаюсь к этой мысли. То не так просто. Царь. У него все под руками. И войско, и возможности. И, наверное, и помолиться у него было время. Ему было, у него были слуги, которые могли многое сделать. Но тут не готов был. Был не готов. Насколько вот не просто умирать. Насколько непросто умирать. Не просто переехать из одного города в другой, из одной страны в другую, а умирать, оказывается, еще труднее. Еще труднее, потому что, ну, переходишь в иной мир, а там уже ничего поменять нельзя. Ну, и можно понять некоторые миры, почему это так. Потому что это единица неизменная, куда переходишь. У Бога умер, уже никогда ничего плохого не случится. А умер без Бога, никогда ничего доброго уже не будет. Слезы, притом такие слезы и горы, и мучения, которые мы сегодня представить себе не можем, и никакой перемены. И поэтому действительно, вот так вот серьезно относясь к своему спасению, а будешь переживать перед этим. И проверять будешь, и молиться будешь, потому что понимаешь, насколько все это непросто. «Пойди, скажи Езекии, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, первое, если были только слезы, и не было молитвы, ничего бы не поменялось бы, но были очень глубокие чувства, были сильные слезы, и была молитва. И вот я прибавлю к дням твоим 15 лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя, и город сей, и защищу город сей. Но я на что хотел обратить внимание. Так и было слово Господне к Исаии сказано: «Пойди, скажи Езекии, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего». Все-таки Бог делал ради Давида и ради себя. Давид заработал благословение на все поколения. Вы помните, что в Священном Писании написано, что благословляется до 1000 родов. И вот Бог вспоминает Давида. Давид уже давно в вечности. Говорит, так говорит Бог Давида. Раньше говорит Бог Авраама, Исаака и Якова, когда обещал кому-то. Он говорил, не ради вас, а ради отцов ваших я это делаю. Вот насколько важна наша сегодня жизнь перед Господом для будущего поколения нашего. Ничего-то, а нашего, наших детей. Благословение. Я не раз вспоминал, и сегодня вспомню еще раз, потому что это очень такая важная часть учения, что люди пренебрегают сегодня. Помните, послание к евреям, я еще раз процитирую это место Священного Писания, говорит, Левий в лице Авраама дал десятину Мелхиседеку, ибо он тогда находился в шеслах отца. Вот можно верить, можно не верить, но Библия так говорит. А это прошло еще, не знаю, не хочу сегодня мгновенно, не могу посчитать, но это довольно длительное время прошло. Авраама был, Исаак родился, от Исаака Исав и Яков, а уже от Якова Леви, это столетия прошли. А причина благословения была сокрыта в ком? В Аврааме. Город Левий в лице Авраама дал десятину Мелхиседеку, ибо он тогда находился в числах отца. Очень сильна наследственность по линии отцов, по линии мужей. Она очень многое определяет. Это уже немножко другая тема, и я на этом останавливаться не буду. Но я просто еще раз напоминаю, чтобы мы думали, что от нас зависит многое. От нас зависит многое. «И вот тебе знамение от Господа», 7 стих, «что Господь исполнит слово, которое Он изрек. А вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на 10 ступеней, по ступеням, по которых оно сходило». Чтобы была полная картина, я просто добавлю еще один текст, как все это происходило в более полном объеме. Это записано в 4 книге Царств, 20 главе. «И сказал Исаия, вот тебе знамение от Господа». Конечно, знамение не Исаия делал. Через Исаию Господь возвещал, что Он намерен делать. «И вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое Он изрек. Вперед ли пройти тени на 10 ступеней? Или воротиться назад? Или воротиться назад на 10 ступеней?» То есть, вот это место не такое простое. Почему? Вот то, что я читал в Исаии, там коротенько. Вот, на тебе знамение, 10 ступеней назад пройдет. А если полная картина, в чем заключалась? А Бог сам предложил Езекии. Вот два варианта знамения. Может солнце пройти сейчас 10 ступеней вперед, а может назад. А ты выбирай, что тебе приемлемо, чтобы точно сказал, что недостаточно было сильным знамение. Ты выбирай то, что будет сильно. Ты выбирай. И здесь выбрал Езекия сам, чтобы солнце на 10 ступеней пошло назад, против законов всяких, которые существовали. Он здесь так и сказал. Говорит, легко тени пройти 10 ступеней вперед. Посидел немножко, да и пошло вперед. А вот назад, чтобы пошло. И вторая истина, что Бог всесильный. Ему не надо было готовиться. как у нас сегодня, какое-то чудо показать, особенно когда иллюзионисты, они, знаете, что привозят там свои приборы, ставят, готовятся долго-долго, и там ничего не поменяешь, они только одно умеют делать. А Бог говорит, мне готовиться не надо долго. Вот тебе выбор. Вперед, назад. Захочу, пойдет вперед, захочу, пойдет назад. У меня проблем нет с этим вопросом. Как ты скажешь, так и будет. Вы понимаете, в чем разница? Я без подготовки все делаю. Скажу, и будет. Ну, Езекий рассудил, наверное, я так рассудил бы, и вы так рассудили бы. Ну, вперед пройти, ну что за проблема? Оно всегда идет вперед, посидел немножко, да и пошло. А вот назад, чтобы пошло, вот что надо сделать. И он и сказал так, нет, говорит, пусть назад лучше пойдет. И пошла тень по ступеням назад. На тебе знамение. Поэтому полная картина вот так вот рисуется. Это был совет, предложение Езеки. Выбери сам, что тебе приемлемо. Вот Бог вот так иногда к людям подходит. Он смотрит на нас, видит нашу структуру, видит наше устройство. И в связи с нашим интеллектом, с нашими запросами, Он и дает знамения определенные. И что для одного будет знамением, для другого не будет этим. Потому что у него другое, так сказать, устройство, другой образ мышления, другой. Ему ключ надо другой. А вы знаете, что мы часто говорим, когда молимся о своих близких, родных, мы часто употребляем слова, Господь, ты имеешь ключи к сердцу. То есть ключ к одному сердцу не подходит другому. Одному надо так, одни говорят, страхом спасайте, а к другим будьте что? Милостивы, потому что ключи разные. И потому Бог, почему он нас удивляет, почему с одним так, а с другим так? Почему с одним Бог вот так действует, а с другим по-другому действует? Потому что он в соответствии с нашим устройством, с нашей сущностью внутренней, которую он один знает, он и методы свои применяет такие. Потому что другое не пойдет. Одного помилуй, он это учтет и не будет делать, а другого помилуй, скажет, можно, все равно, и другой раз будет, а это уже миловать нельзя. Вот по часу, когда мы пресвитерей обвиняем в двойных стандартах, это иногда не совсем двойные стандарты. Правда, они есть у нас людей, к сожалению. Говорят, к посторонним очень строгие, к своим очень мягкие. Есть двойные стандарты, но не всегда то, что мы видим, является двойными стандартами. И я опять повторяю, к одним будьте милостивы, с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, потому что если не упопад, то ничего не получится. Если применяем строгость, чем кому милостивы должны быть, это провал будет. И наоборот, тоже будет провал. Тоже цели не достигнем. А у Бога ж цель, чтобы спасти. Только бы нам не попутать вот эти методы. Вот в чем наша проблема заключается сегодня. Поэтому вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым и возвратила солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило. 9 стих. Молитва Езекии, царя Иудейского, когда он болен был и выздоровел от болезни. Вот стоит обратить внимание на некоторые вещи, на некоторые детали. Я сказал в себе, это сам в себе говорил Езекия, в преполовение дней моих должен я идти во врата преисподней. Почему Езекия в преисподнюю должен был идти? Потому что до смерти Иисуса Христа грехи с праведников снимались, но не были уничтожены. А для полноценного спасения грех должен был быть уничтожен. А кровь тельца указов не уничтожала греха. И поэтому в преисподней были два отделения. Одно было, где мучились, а другое было, нас теперь рай называем, тогда был лоно Авраамово. Потому они все шли во врата преисподней. Куда в свое время, после слов совершилось, когда Иисус испустил дух, то его не забрал ангел Божий, нести в рай. Написано, он сам сошел в преисподние места земли. Когда мы умираем, то ли ангел Божий забирает нашу душу, или ангел дьявола. Один в преисподнюю, а другой еще в рай. Но уже не в преисподних местах земли. Рай находится на границе второго и третьего неба. Помните, Павел говорил, был восхищен в рай до третьего неба и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя было пересказать. Я опять повторяю, не потому, что Бог запретил. Невозможно было то пересказать. Это было сверх человеческого разума. Это было сверх возможности человека. Вот почему волшебница могла вызвать Самуила. Помните? А брат, это был дух. Это был... Да ничего не дьявол. Это был Самуил. Он прямо сказал. Вот Господь исполняет то, что через меня говорил. И так далее. Потому что не были уничтожены грехи. Кровь тельцов и козлов не уничтожала греха. А вот в настоящее время грехи уничтожены все. Кровь Христа смывает грех всякий. Или, я об этом говорил, беззаконие или преступление, соделанные грехи. А уничтожаются они смертью Иисуса Христа. Вот почему Иисус должен был не только пролить кровь, но и умереть. Если бы только умереть без пролития крови, то грех очищается, или сделанный очищается кровью. Поэтому и пострадать должен был, кровь пролить, а после умереть, чтобы уничтожить грехи наши. И потому, когда говорил Езекиил идти во врата преисподней, он и пошел туда. Но не пошел, вернее, но он знал, куда он идет. Поэтому... Я обращаю на это внимание в сегодняшний день, чтобы не было недоразумения. «И я лишен остатка лет моих. Я говорил, не увижу я Господа, Господа на земле живых. Не увижу более человека между живущими в мире». То есть, другими словами, наша земля, наша планета называется землей живых. То есть, тех людей, которые живут на земле во плоти. Потому что когда смерть – это не личность, ее все не рисуют, как старуха с косой. На самом деле смерть – это явление. Это разделение нашего тела с духом нашим. Тогда исчезает жизнь. А духовная смерть – это вечное разделение с Богом. Потому что будет второе воскресенье, воскресенье осуждения. Мы об этом говорили. То недавно вот праздники вот эти прошли. То есть, говорит, в смерти будут находиться. Мы еще не понимаем, какое уничтожение. А на самом деле смерть – это разделение. И у нас на земле это разделение духа с телом. Когда тело становится мертвым, говорит, тело без духа какое? Мертво. А духовная смерть – это разделение с Богом. То есть вечно будут мучиться с дьяволом в аду. Это вторая смерть. Если бы это была смерть вторая, как мы сегодня понимаем, смерть исчез и нету, это было бы большим благом для многих. Но та смерть – это вечное разделение с Богом. Поэтому смерть – это не личность, это явление. Хотя дух забирают ангелы, конечно. Они приходят, тот или другой. Это так, это просто уже поясняю. Но здесь имеется в виду на земле живых. То есть, дух мой живой, дух никогда не умирает, он не может умереть. И вместе с духом уносится и разум, и все. Только он уже не имеет тех чувств, которые к плоти относятся. К боли физической и так далее, и так далее. А так все остальное остается. и сознание, и понимание. Может быть, Бог что-то с памяти вытирает что-то. Потому что написано, что отрет Бог всякую слезу с очей их. Потому что если помнить о том, как жили, как другие, то, наверное, слезы будут. Потому что там в вечности еще более тонкие ощущения происходящего, более чувства тонкие. Поэтому, конечно, я сам никогда не был восхищен, я знаю, было когда-то, был в раю, свободу знаю, что-то такое, больше не знаю ничего. Но говорят, кто там побывал, он говорит, они знают, что на земле делается, но уже не плачут, это у них отнято. Отнято. Вот то, что мы сегодня переживаем друг о друге, это уже их не касается, как посторонние. Хотя молятся, ждут, но вот уже плакать, переживать, они уже не переживают. Они уже не переживают. Не знаю, как это можно, но говорят так. Хотя это не то, что... Ну, в Библии, наверное, вы не найдете этого, но поэтому можно это не принимать, но тем не менее есть некоторые вещи, которые известны, но их не подтвердишь, поэтому спорить не будем на эту тему. «Не увижу я Господа на земле живых, не вижу более человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. И я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою». Он отрежет меня от основы. Что такое основа? Отрежет меня от основы. Вот тоже очень глубокий смысл из того заложенный. Основа – это тело наше. Вот когда мы рассматриваем наше устройство, то все-таки главным дух является. Его или душа мы еще ли называем. Бог именно не тело спасает, а Он спасает дух наш. Хотя впоследствии тело будет воскрешено, оно тоже. Но его забота о духе. Если дух будет спасен, то и тело будет спасено. Но если дух не будет спасен, то и тело не будет спасено. Это однозначно. Но все-таки основанием является тело наше. Когда мы читаем самые первые странички Библии, мы найдем. «И создал Господь Бог человека из праха земного». А потом что сделал? «И вдунул в него...» дыхание жизни. И стал человек душою живою. То есть жизнь образовалась. Именно вот та жизнь, которую мы сегодня видим, когда в теле. Потому что сущность жизни не в теле заключается, она в духе сокрыта. В этой части, которую Бог сотворил, дух человека Он сотворил. Исаия, будем еще читать, Он сотворил дух человека. Именно этот дух, Он челу, и тогда жизнь образовалась. Вы помните, когда-то мы беседовали, я таким языком символическим объяснял, что если взять, просто, к сожалению, сегодня у меня в руках нету, вот не могу этого представить. Если взять белый лист бумаги и расчертить, допустим, наискосок, вот сверху вниз, но направо, линиями косыми, и назвать это духом, или челом, ну тело было первое. А потом взять еще один лист и в обратную сторону косыми линиями, а потом взять, наложить одно на другое, что получится? Квадратики. Мы будем видеть квадрат. Это как раз вот та жизнь, которая образуется, душой называем мы сегодня. Когда стоят три слова одно за другим. Дух, душа и тело. Мы иногда... И даже в Библии так написано, дух называем душою. Но когда стоит дух, душа и тело, это разные вещи. Дух, вот представьте себе в уме, в одну сторону линии, тело вдруг накладывается одно на другое, образуется нечто третье. Но когда мы эти два листа разнимаем, то что квадратики будут эти? Не будет их, они исчезают. Так исчезает жизнь, вот на земле, которую мы видим, когда дух рассоединяется с телом. И как раз то Езекия очень скорбил о том, что на земле живых не увидит Господа. Потому что это очень важно, на земле живых, где есть скорби, где есть трудности, где есть слезы, где смерть, Господа видеть. Видишь одно, и видишь другое, и видишь, насколько могущественен Господь, чтобы спасать здесь на земле. А в вечности там уже не будет греха, там не с чем сравнивать будет. Помните, когда-то я вам напоминал, когда мне такие были трудные времена, то Господь однажды сказал так, говорит, вот ты, говорит, здесь оценивай мою милость и любовь. На земле, где трудности, где проблемы. Потому что, говорит, когда ты отойдешь в вечность, там будет одна любовь, и тебе не с чем будет сравнивать. А вот здесь сравнивай и будь доволен тем, что одно и другое есть. И вот Езекия говорил, на земле живых уже я тебя не увижу. А это сегодня очень важно для людей. На земле живых, где сегодня проблемы, трудности, Господа иметь, видеть Его. И он как раз сожалел об этом, что уже на земле живых я не буду с тобой, Господь, встречаться. Не увижу более человека между живущим и миром. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. А вы знаете, шалаш пастушеский ставили на время. Вот пошли скот, поставили шалаш, а потом приходит время, ну, зима приходит, осень приходит, все. Шалаш снимается и уносится. Уносится в другое место. И, может быть, им даже уже и не пользуются.